Только теперь я услышала, что приближаются слоны, и тут же заметила четырех исполинов. Они шли по противоположному берегу на водопой. Ветер был в нашу сторону, и слоны нас не учуяли. Утолив жажду, они не спеша удалились в буш. Когда начало смеркаться, я утащила остатки козлятины в лагерь. По пути Джеспе дважды пытался атаковать меня, но оба раза сердитый взгляд матери его останавливал. В один из ближайших дней, когда Джордж отправился обследовать свой район, я снова задумалась сделать снимки. Рукой помогал внести снаряжение. Мы застали львиное семейство Китченлаге, так мы называли песчаный участок одного высохшего русла. Эти львята были какие-то сонные. Я отправила Туту обратно в лагерь и приготовила аппараты для съемки. Было очень жарко, но небо хмурилось, и собирался дождь. Эльса стала кататься между штативами, однако не прокинула их. Львят привлекли блестящие предметы, и мне терпелось поближе исследовать футляры и коробки, которые я подвесила повыше, чтобы малыши до них не дотянулись. Начало моросить, но такой дождичек не дотягивается надолго, поэтому я не стала убирать камеры, а только накрыла их полиэтиленовыми мешочками. Вдруг я заметила, что Эльса вся подобралась и, насупившись, смотрит в сторону лагеря. Миг, и она, прижав уши, молнией ринула в заросли. Послышался испуганный вопль Тото. Я бросилась вслед за ней, крича: «Нельзя, Эльса, нельзя!» К счастью, я подоспела вовремя и крикнула Тото, чтобы он шел в лагерь помедленнее, иначе Эльса может погнаться за ним. Когда пошел дождь, Тото решил вернуться и помочь мне отнести в палатке тяжелое снаряжение, и вот теперь чуть не пострадал за свою доброту. Когда он наконец ушел, я успокаивала Эльсу, поглаживая ее и приговаривая, что это был всего-навсего ее хороший друг Тото. Затем я собрала свои камеры и направилась в лагерь. Нести было нелегко, а Эльса не покидала ее подозрительность. Она поминутно выскакивала вперед, проверяя, все ли в порядке. Я оказывалась между ней и львятами. Им это не нравилось. Жестко все время бросался на меня. Мне не хотелось, чтобы Эльса раньше меня явилась в лагерь, поэтому я постаралась опередить ее. Но теперь мне пришлось спрятаться задом со своей тяжелой ношей, так как я боялась потерять их из виду. Всю дорогу я ласково разговаривала с Эльсой, чтобы настроить ее на более миролюбивый лад. Подойдя к лагерю, я крикнула воинам, чтобы они зарезали козу и не пускали Эльсу в лагерь до тех пор, пока они все не приготовили. Так что наше возвращение было мирным. Когда вернулся Джордж, мы снова предприняли с ним фотоэкспедицию и стали искать Эльсу на гряде, где ее видели с утра, звали ее, но она не показывалась. Лишь когда стемнело, снимать уже было нельзя, она вдруг вышла в метрах 10 от нас. Судя по ее спокойствию, можно было подумать, что Эльса весь день следила за нами из укрытия. Теперь она потерлась головой о наши колени, но голоса не подавала, а это значило, что она не хочет привлекать внимание львят. Немного погодя, Эльса также бесшумно ушла, а потом нам попались отпечатки лапы супруга. Видимо, семья собралась в полном составе. На следующий день я в бинокль увидела Эльсу недалеко от того места, где мы остались накануне. Она стояла на гребне гряды, четко выделяясь на фоне неба, и пристально разглядывала небольшую ложбинку между скалами. Меня она заметила, но не подала виду. Я наблюдала за ней, пока не стемнело, и за все это время Эльса ни разу не пошевелилась, точно стояла на часах. Вдруг что-то на дороге привлекло ее внимание. Вероятно, она уловила рокот машины, на которой возвращался с объезда Джордж. Промывшись со мной, он остановился, я сел в машину и стал рассказывать о последних событиях. В кузове лежали цесарки, которые Джордж настрелял на дороге. Я обрадовался. Уж очень мне надоели все эти консервы. Неожиданно примчалась Эльса, вскочила в кузов, и во все стороны полетели перья. Боясь, что мы останемся без обеда, Джордж схватил одну цесарку и бросил подоспевшим львятам. Энцо прыгнула следом, а мы тотчас нажали на стартер и рванули с места. Но Эльса все-таки успела вскочить на крышу лендровера, требуя, чтобы ее подвезли к лагерю. Мы надеялись, что через несколько сот метров материнский инстинкт все же заставит ее вернуться к львятам. Куда там? Лишь когда мы принялись стучать по брезенту, не давая ей улечься, Эльса наконец соскочила и направилась к своим недоумевавшим детям.